Между тем сын Разумихи не был способен, как он вполне доказал, пожертвовать ради своего положения родительским чувством. Заставляла ли его Елизавета скрывать своих детей? Но почему бы она сделала это, когда во всех других отношениях она так мало заботилась о соблюдении приличий? Обладая большей сдержанностью, Екатерина, однако, была чужда подобных сомнений, и происхождение Бобринских тайной окружено не было. В 1743 году нездоровье, случившееся у императрицы во время бала, было сочтено за признак беременности, но впоследствии ее не обнаружилось. Позднее Карабанов указал в своих анекдотических записках на Марфу Филипповну Бехтереву и Ольгу Петровну Супоневу, как на дочерей императрицы, весьма похожих на свою мать. Отцом второй он считал бедного дворянина по фамилии Григорьев, принимавшего участие в работе по постройке царско-сельского дворца, где он и имел возможность сблизиться с императрицей. В оставшейся неизданной записке о России секретарь французского посольства в Петербурге Добиньи насчитывает до 8 детей императрицы, принятых весьма сговорчивой Еганой Петровой на свой счет. Я склонен думать, что он был жертвой известной галлюцинации порока, который среди общей развращенности нравов нередко видит дурное и там, где его нет. Впрочем, никто из детей Елизаветы в истории не упоминается. Следовательно, вопросы и легенды, связанные с ними, предоставляют интерес лишь с точки зрения того, что я назвал бы показной нравственностью слишком приветливой государыни, и являются отголоском ее нравов и романов в мнении ее современников. Елизавета жила с Разумовским как жена с мужем и милостиво раскрывала обществу эту сторону своей интимной жизни. Но она никогда не обнаруживала столь же открыто нежных материнских чувств. Что же касается фаворита, то он проявил относительно своего младшего брата столько чисто отцовской заботливости, что, очевидно, ему было не на кого больше ее изливать. В 1746 году, через год по возвращении своем из-за границы, где он учился в Геттингенском и Берлинском университетах и посетил Италию и Францию, молодой человек был назначен президентом Академии наук. Его русские, немецкие и французские коллеги Тредиаковский, Шумахер и Делиль приветствовали его восторженными речами. «Это учреждение, — говорили они, — должно было ожить под его управлением и окрылиться в чудесном подъеме. Президенту было 18 лет. Он привез с собой из-за границы секретаря-француза, изгнанного из своей страны за юношеские шалости и проживавшего в России под заимствованной фамилией Шампмесле. Настоящее его имя мне неизвестно. До 1758 года, когда он переселился в Польшу. Им вдвоем пришлось бы исполнить огромную работу, чтобы оправдать лестные предположения академиков. Приговоренная с царствованием Анны Иоанновны Кроли, совершенно отличной от той, что ей предназначалось Петром Великим, занятая лишь обязательным сочинением поэм на разные темы и приготовлением фейерверков для придворных празднеств, Академия наук превратилась в глазах общества в подобие Версальского департамента развлечений. Некоторые члены ее от этого страдали. И Кирилл Разумовский был склонен пойти навстречу их желаниям и поднять их из их унизительного положения. К сожалению, его отвлекали иные занятия, более свойственные его темпераменту и воспитанию. Мы знаем, что во время его пребывания за границей его наставники ссорились между собой из-за выигрышей, играя в карты со своим питомцем. И вскоре по своем возвращении он уже заслужил прозвище ночного картежника и дневного бильярдщика, так и оставшееся за ним на всю его жизнь. Повинуясь желанию Елизаветы, он вскоре женился, не очень, впрочем, охотно, на внучатой племяннице государыни, Екатерине Ивановне Нарышкиной, принесшей с собой в приданое 44 тысячи крестьян. Ее состояние оценивалось в 600 тысяч рублей годового дохода. 3 года спустя, когда малороссы просили о восстановлении у них гетманства, Кирилл Разумовский показался столь же подходящим им для дарования им счастья, сколь он казался способным удовлетворить Делиля и его собратьев. Он нехотя уехал из Петербурга, но впоследствии утешился в своем великолепном изгнании тем, что играл роль царька в своей области. Он издавал указы, не менее самодержавно формулированные, чем указы Елизаветы. «Мы заблагорассудили, мы повелеваем». У него был отряд телохранителей, и в своей резиденции в Батурине, лежащем теперь в развалинах, но где еще не так давно искали клад, будто бы в нем зарытый, он завел итальянскую оперу и французский театр. Он мечтал даже учредить в нем университет, но удовольствовался тем, что создал в Петербурге, где он часто появлялся, нечто весьма похожее на дом свиданий. По просьбе Екатерины он согласился отдать часть своего дворца для устройства тайных вечеров, куда великий князь приходил вкушать запретных развлечений, в то время как великая княгиня искала их со своей стороны. Екатерина Ивановна Разумовская каждый вечер принимала у себя и играла в карты. И таким образом под одной кровлей нередко происходило 2 собрания. Вскоре их стало устраиваться и по 3. Екатерина сообразила, что гостеприимный и сговорчивый дом Разумовского может дать приют и ее собственным свиданиям. И она выпросила для этой цели несколько комнат в нижнем этаже, где она и устроила свой первый Эрмитаж. Причем великий князь никогда не подозревал об этом близком соседстве. Относительно же Малороссии, поскольку ему то позволяли многообразные заботы хозяина дома на 3 отделения, Кирилл Григорьевич обнаружил похвальные намерения, практикуясь в роли администратора. Он даже занялся введением преобразований в духе справедливости и милосердия, соответствовавших его добродушному нраву. Но Украина от этого не выиграла. Кирилл Григорьевич был добр, и он подпадал под влияние алчных родных и испорченной среды, окружавшей его. Я рассказал в другом труде последующие события и окончание его карьеры, относившиеся уже к истории Екатерины II. Имя и богатство человека, вознесенного на высоту человеческого счастья, долго не продержались в России. Разбогатев еще больше после смерти брата, Кирилл Григорьевич оставил в 1803 году 11 человек детей, а теперь последние представители этой семьи, вызванные благодаря прихоти Елизаветы из ничтожества, живут в Саксонии или в Австрии и не имеют уже ничего общего со своей родиной. Алексей Григорьевич продержался в милости императрицы до последнего дня ее жизни, с некоторыми колебаниями, никогда, впрочем, не нарушавшими добрых отношений четы. Со свойственным ему смирением Разумовский никогда не настаивал на своих правах. Были ли они освящены церковью или нет, чтобы перечить Елизавете и стеснять ее свободу. Он даже намеренно способствовал возвышению Шувалова, хотя не мог питать никаких иллюзий относительно последствий этого события. С внешней стороны его положение оставалось нетронутым. Елизавета по-прежнему проводила 2-3 дня в году в гостилицах и праздновала день его ангела в Ванечковом дворце. Но уже в 1751 году все с изумлением узнали, что украинский правитель и правая рука Алексея Григорьевича арестован и попал в руки тайной канцелярии. Тогда поняли, что нарождается новый порядок вещей и что прошло время, когда Салтыков позволял безропотно бить себя палкой. Да и после случая, как тогда говорили, Ивана Шувалова, Алексей Григорьевич имел многочисленных соперников. В 1742 году Мардефельд называет Ивинского, на следующий год Делион упоминает о Панине, искажая, впрочем, мало известное еще в то время имя. Долгоруков в своих мемуарах перечисляет Петра Шувалова, Романа и Михаила Воронцовых, Сиверса, Лялина, Войчинского, Мусина, Пушкина, целый батальон. Карл Сиверс, принадлежавший к галштинской семье, один из членов которой поступил на русскую службу при Петре Великом, одерживал победы над горничными Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и когда они ходили танцевать к одному немцу, державшему кабачок. Молодой человек играл там на скрипке. Будущая императрица приняла его на службу сперва в качестве почтальона, затем дала ему другое назначение и по своем воцарении наградила его чином камер-юнкера. В этом звании он поехал в Берлин, чтобы увидеть принцессу Англьцербскую, и дал благоприятный отзыв о будущей Екатерине II, и таким образом открыл себе дорогу к блестящей карьере. Лялину посчастливилось привлечь на себя внимание Елизаветы на барке, служившей для прогулок цесаревны. Матросский костюм ему шел, и он греб с большой силой. Он умер в 1754 году в звании камергера и с лентой Александра Невского.